О, надо же, кого я вижу, сиятельный аристократический лорд собственной персоной. И что же забыла звезда такой величины в бедном, забытом богами районе Руканга? Не вижу причин отчитываться перед кем-то вроде вас, Шиба-сан. Капитан 6 отряда хотел пройти мимо, но женщина преградила ему дорогу. Сейчас ты заберешь своих шавок и свалишь отсюда, кучики, тихо и предельно серьезно сказала Куукаку, и никогда, слышишь, никогда больше мрази из вашего клана не сунутся сюда. Что вы себе позволяете, Шиба-сан? Это что себе позволяешь ты? Пусть нас и уничтожили, но это наши земли, и никто, включая запершуюся в своем измерении тварь, не сумеет отнять их у нас. Понял, а теперь проваливай. Кучики хотел проигнорировать слова явно неадекватной особы, как вдруг ощутил на себе огромное давление. Так реагировала защита клановых особняков на вторгшихся в их пределы врагов, и Кучики решил не рисковать. Обойдя выделенный его отряду участок, за исключением негостеприимных земель, якобы принадлежащих Шибе, он вернулся домой. Ему вдруг стало интересно, за что его так ненавидит нынешняя глава этой насмешки над кланами. Узнал, общие клановые летописи ответа не давали, но от главы клана к наследнику передавались дневники предшественников, которые открывали глаза на многие тайны, в том числе и на причины падения некогда великого клана Шиба, и о роли их, кучики, решивших за чужой счет усилить свою кровь. Бикуя давно привык к тому, что его руки по локоть в крови, на пути воина это неизбежно, но вот так узнать, что твои предки, чьими честью и благородством ты всю жизнь гордился, гнусные предатели, такие, каких ты всегда презирал, было невыносимо тяжело. Вот он и пытался залить алкоголем то мерзкое ощущение, что поселилось у него в груди. Яри-яри, и что же случилось, кучики тыча, что вы нарушили собственные правила, это на тебя не похоже. Тихий голос учителя, его внимательные глаза и ударная доза алкоголя, объединившись, сломили надежную оборону аристократа, и он вывалил на единственного человека, которому хоть немного мог доверять, все, что с ним было в последнее время, все, от поездки за Вайзардами и до последних новостей. Укитаки слушал его молча, не перебивая, не пытаясь как-то успокоить. Да и какие тут могут быть утешения? Проблема с Шибо-дамокловым мечом веками висела над Сиритеем и, судя по всему, продолжит давлеть над ними и дальше. Если они вообще выживут в столкновении с Яхве и его штернриттерами, что, на взгляд самого Джушира, было маловероятным. Несмотря на все их трепыхания, Гати не был готов к войне. Да, верно говорят, что во времена прошлой битвы отрядов было столько же, как и сейчас, да и не у всех капитанов были банкой. Вот только все забывают, что прежде численность каждого отряда была минимум в 5 раз больше, чем теперь, и большинство шинигами владело Шикаем. Но самое главное, чего было в достатке у шинигами той эпохи, и чего катастрофически не хватало нынешним богам смерти, это опыт. Опыт боев между жизнью и смертью, когда любое твое движение может подвести или наоборот поддержать товарища. Опыт сражений с теми, кто сильнее, быстрее, маневреннее. Да чем говорить, у них рядовые мрут как мухи при атаке обычных пустых. Какие им квинси. А ведь главнокомандующий на полном серьезе хотел втравить сына Ишина в начавшуюся войну. И сумел бы, не разругайся мальчик со своей семьей, а теперь о нем, судя по всему, есть кому позаботиться. Капитаны 8 и 13 отрядов были старейшими, помимо самого Ямамото и капитана Унаханы, и возможности их были куда шире. В Гинсии жил далеко не один Урахара, сбежавший вместе с принцессой Шихауин, пусть он и был самым полезным за счет своих талантов. У друзей капитанов было достаточно знакомых на всей подконтрольной им территории обычного мира, и найти человека в современном-то обществе, где контролируют всех и каждого, они смогли быстро, как и тех, кто обитал вместе с беглецом. Вот только делиться своими знаниями ни один из них не собирался. Войну на два фронта, а в том, что Хуэкамунда выступит в защиту Ичига, ни один из них не сомневался, Гатею не потянуть. А вот если шинигами выживут в грядущей бойне, тогда и можно будет думать, как использовать столь интересные факты. Пока Ичига пыхтел на тренировке в клубе, а Урию проходил заваленную им практику, в доме арранкеров собрался совет 3 рас из самих арранкеров, квинси в лице Рюкина и шинигами в лице Шибы. На повестке дня был один насущный вопрос: что делать? А если точнее, то что делать с Яхве Югабахом? В том, что это существо было угрозой, не сомневался никто из присутствовавших, как и в том, что от такого врага стоит избавиться. Не хватало еще, чтобы Ичига вдруг вожжа под хвост попала, и он кинулся спасать мир, вселенную или очередную истеричную девку. Пусть и краткого общения с предыдущей хватило всем, и повторения не хотел никто. С тем, что действовать надо, согласны все. Проблема в том, как нам все провернуть. Не вижу проблемы. Джиггерджак насмешливо посмотрел на Улькиору. Мы приходим, заходим, всех выносим и уходим. А я предлагаю Баха не трогать. Все повернулись к Куаукаку. Оставить такую угрозу слишком опасно, его действия непредсказуемы, да еще и то, что притворялось Занпакта Ичига рискованно. Шиффер отрицательно покачал головой. Ты забываешь одну маленькую деталь, Эмабай, женщина криво улыбнулась. Помимо Яхви есть еще кое-кто, кто не даст Ичи жить спокойно. Ямамото, справимся, Кватро равнодушно пожал плечами. Нет, не он, король душ, грохнуть короля душ. Заэль облокотился на стол и, положив голову на сплетенные пальцы, уставился в стену. Это будет куда сложнее. Не невозможно? Рюкин вопросительно посмотрел на ученого. Нет ничего невозможного. Основной постулат любого человека от науки. Уж это вы и сами знать должны. Гранц пожал плечами. Но только как попасть в скрытое измерение, я не знаю. Потому я и говорю, что Яхви трогать нельзя. Он пойдет войной не на Гати, он пойдет к королю. А уж там, я думаю, мы сориентируемся. В словах Куаукаку был смысл. Зачем надрываться, сражаясь с полными сил противниками, когда им особо некуда торопиться и можно подождать, пока они не измотают друг друга. Пусть так, пусть король Квинси пойдет на короля душ, но, тем не менее, как мы-то туда попадем? Улькиора не любил, когда остаются нерешенные вопросы. Буду думать, коротко бросил Октава, уже что-то прикидывая про себя. Но есть подозрение, что без Урахары я не справлюсь. У меня нет никаких данных по нулевому отряду и измерению короля, а у него, я уверен, есть и они, и, как минимум, черновой способ как попасть туда. Вот только что-то мне подсказывает, что помогать нам он не станет, хмыкнул Джиггерджак. Скользкого торговца он не любил и ему не доверял. Куаукаку нервно хмурилась, барабаня пальцами по столу, но потом на что-то решилась. С Урахарой и Яруичи я знакома достаточно долго, и знаем мы друг друга неплохо, медленно сказала она, и в данном вопросе нам стоит больше опасаться Шихауин, именно их клан долгие века стоял на страже законов короля душ, а вот Урахару всегда волновали в первую очередь исследования, во вторую свой комфорт и Яруичи, а в последнюю правила общества душ, и последние только до тех пор, пока не мешали первым двум пунктам. Думаешь, он пойдет на риск чисто ради интереса? Получится попасть в такое защищенное место или нет? Рюкин недоверчиво смотрел на Шибу. Конечно, нет, та снисходительно поглядела на наивного Квинси. А вот если мы найдем, что ему предложить, тогда он подумает. Вот только он и так в курсе всех наших исследований, а в лаборатории Хайзина он не унес только стены и то в некоторых местах камни отковырял. Не волнуйтесь, у меня есть, что ему предложить. Куаукаку странно улыбнулась, так что он нам поможет. А вот с Шихауин разобраться надо будет быстро и деликатно, не навредив. Решив как можно скорее договориться с их пропуском ко врагу, Шиба велела передать Урахари приглашение в Лас-Начес. Там они могли поговорить без свидетелей, а сама погрузилась в приятные мечты о грядущем величии клана. Ее первый разговор с племянником состоялся поздним вечером, когда вернувшийся с тренировки Ичига без сил распластался на кровати, а она сидела рядом и с интересом разглядывала изменившегося родственника. Естественно, парень ей не доверял. Само собой, ему не доверяла уже она сама. Но они были родней, а родными дорожили оба. И именно это легло первым камнем в фундамент их отношений. Куаукаку, оградив Кекко им комнату, рассказывала Курасаке историю их семьи. Взлеты и падения, моменты славы и моменты унижения. Конечно, не все, пока без излишних подробностей. Ичига слушал новоявленную тетю внимательно. Слушал и чувствовал, как внутри разливается горечь. Почему он узнает это только сейчас? Почему отец не рассказывал всего этого раньше? Пусть он не мог помочь, не мог научить техникам, но как можно скрывать историю рода, историю их предков? С того разговора его отношение к психованной бешеной тетке, которой он воспринимал Куаукаку, изменилось. Далеко не каждый человек выдержал бы то, что свалилось на нее, а она продолжала жить, шутить и охранять то, что осталось от предков. Куаукаку, вот ты говоришь, что клан был силен, так как ваша разведка проморгала шевеление тех, кто объединился против клана. Видишь ли, Ичи, женщина затянулась любимой трубкой, Ты, да и я сама, просто не можем себе представить те времена. На месте Руконгая были редкие деревушки, объединяющиеся вокруг сильных кланов шинигами. Сиритей стоял полупустым, вокруг него еще никто не селился. Каждое поселение было обнесено защитными стенами и барьерами, так что туда можно было пройти только через главный вход, и это относилось ко всем. Пустых было много, шинигами же мало, и без таких мер предосторожности не выжил бы никто. Куросаки действительно было сложно представить, что когда-то Руконгая не было. Он выглядел таким древним, что, казалось, был всегда. И все равно, перемещение стольких людей невозможно не заметить. Эх, Ичичи, сказано же тебе, тогда шли бесконечные войны, с пустыми, с Квинси. Кланы чуть ли не ежедневно объединялись и двигались уничтожать врагов. Так почему должна была обеспокоить наш клан вполне обыденная картина? Видимо, проникнуться трудностями той эпохи я и впрямь не могу. А что стало с нападавшими? Их кланы существуют? Ну что ты такое говоришь, племянник? Куаукаку укоризненно посмотрела на парня. Конечно же нет. Одному из них повезло. Они месяц после нападения продержались, остальные не пережили первую же неделю. Ты же сказала, что всех шиба перебили. Людей перебили, а вот сокровища унесли. Только наши предки, создавая редкой ценности вещи, никого не предупреждали, чем они станут в чужих руках. Глядя на выражение лица тети, Ичига понял, что он не хочет знать, как кончили те, кто совершил глупость напасть на их семью, и что стало с теми, кто в дальнейшем пытался присвоить себе ценности их клана. Помимо истории родного клана, Куросаки узнал много того, что известно лишь тем, кто с рождения живет в обществе душ, кто с кем общается, кто с кем в союзе, как легко подставить обидчика и прочие нужные для жизни вещи. Он все запоминал, хотя и был уверен, что жить там он не хочет. Лучше ушла с начес с аранкарами, которым бы лишь подраться да пожрать. Парень не любил интриг, без которых жить в Сиритее невозможно. Глава 24. Шатенбери их лихорадила. Пострадавший от подлого нападения врагов император поправился, и была, наконец, объявлена подготовка к походу на исконных врагов Квинси. Ввиду скорой атаки на общество душ в разы увеличилась активность отрядов Ягдарми, самые смелые из которых порой рисковали приближаться даже к белому городу Хуэкамунда. Вот только когда оттуда не вернулся 10-й отряд смельчаков, энтузиазм остальных резко пошел на убыль, и они стали довольствоваться самыми дальними поселениями пустых. Улькиора, вызванный в Лас-Начес, стремительно летел по коридорам дворца в лаборатории Гранца. О, уже явился, Заэль, затянутый в заляпанный кровью халат, обернулся к влетевшему Кватре. А у нас гости, и такие интересные. У меня как раз материал закончился. Ты срочно вызывал меня, чтобы рассказать об этом мусоре? Очень тихо и спокойно спросил Шифер, но светящиеся зеленым пальцы выдавали его некоторое напряжение. Эй, успокойся, горячий эмо парень, тут все серьезнее. Птички напели о скором начале действий, потому-то они сюда и начали сползаться. Скоро, конкретнее, через месяц. Им дали время на набор мяса, отвлекать шинигами. Отлично, Улькиор развернулся, чтобы уйти, но вдруг обернулся. Ты ведь помнишь, что Куросаки-сан не должен узнать об этом. Шифер, Гранц, сняв очки, проникновенно уставился на Кватру. Да ты нам всем мозг уже вынес, ежедневно повторяя одно и то же. Поэтому да, я помню. И остальные помнят. Все помнят. Зеленоглазый Арранкар довольно кивнул и покинул вотчину Октавы. Предстояло сделать очень многое. После обеда Ичига мягко, но настойчиво выпроводили на тренировку, и в кухню, она же зал совещаний, стеклись все обитатели дома. Но не успели они устроиться, как раздался звонок. Опять торгаши, скривился Джиггерджак, запарили хрень всякую предлагать. Пойду шугану. Одним длинным прыжком, при виде которого любой спортсмен задохнулся бы от зависти, он, выскочив в окно, исчез в зарослях кустарника, и вскоре от ворот донесся его громкий раздраженный голос. Однако почти сразу он замолчал, и собравшиеся только успели недоуменно переглянуться, как отворилась дверь и вошел присмиревший Секста в сопровождении высокого черноволосого мужчины, хорошо знакомого всем аранкарам, пусть и не лично. «Добрый день хозяевам дома», — слегка поклонился гость, с интересом оглядывая разношерстное собрание. «Не ошибусь, если предположу, что имею честь видеть уважаемых охранников моего ученика. Добрый день, мастер Стефана, меня зовут Нилиэльту Адершванг, и я рада встрече с человеком, которого так уважает мой друг. Присаживайтесь, может быть, чаю, или лучше подойдут кофе или сок, апельсиновый сок, пожалуйста. Гость не стал отказываться и, удобно устроившись на предложенном стуле, продолжил рассматривать присутствовавших. «Ваш сок», — девушка поставила стакан холодной жидкости с кусочками льда перед ним, и села на свое место. «Прошу прощения за невежливость, мне стоило сразу представить вам моих товарищей. Встречал вас Гримджоу Джаггерджак, девушка рядом с ним, Тяхал Либил, тот странного вида парень с розовыми волосами, Зельип Парагранц, за ним и Сидор Юкин, Шиба Куаукаку, Улькиора Шиффер и Койот Старк, а это», — Нелл указала на гостя, — «господин Стефано Эспозито, мастер, у которого тренируется наш Ичиго. Приятно, наконец, с вами познакомиться, господа». Мужчина улыбнулся, а то уже неловко получалось не знать никого из близких собственного ученика. «Нам тоже очень приятно и все такое», — вмешался Джаггерджак, — «но что там вы про охрану говорили? А разве я ошибаюсь?» Стефано преувеличенно удивился. «Иной причины, почему столь могущественные существа столько времени следят за вполне обычным с виду пареньком, пусть и весьма одаренным, я не вижу». Все молчали. Впрочем, не растерялся от отсутствия реакции мастер: «Я могу вас понять. Такой потенциал, такие возможности, такая ответственность и никакой поддержки. А ведь плод созрел и так просится в руки. Кто ты, черт тебя дери, такой?» — зарычал Гримджоу, вскакивая, и его и так беспорядочно торчавшие волосы встали дыбом. «Что тебе надо от Куросаки? Давайте не будем нервничать». Благожелательная улыбка, живо напомнившая всем о незабвенном Айзине, не изменилась. «Все здесь взрослые люди и могут, я надеюсь, рассуждать здраво». Последние слова Стефана всего лишь чуть выделил голосом, но Секста сразу успокоился и сел на свое место. Тем не менее, Джаггерджак задал верный вопрос: «Что вам надо от Куросаки-сана?» В разговор вступил молчавший до того Улькиора. «Мне нужен ученик». Мастер внимательно осмотрел Шиффера и чему-то удовлетворенно усмехнулся. «Ученик, который уделяет должное время тренировкам, не отвлекаясь на разные внеземные факторы, назовем их так. Мне нужен ученик, который проживет долгую жизнь и воспитает тех, кто сумеет перенять искусство фехтования и не даст моей школе угаснуть, как угасли многие другие. Вы много знаете о внеземных факторах. Вы удивитесь, насколько много я о них знаю». В голосе гостя отчетливо слышалась ирония. «О вашем существовании только ленивый не узнает. Но не буду ходить вокруг да около. Я внештатный наблюдатель третьего отряда Инквизиции Святого Престола Римской Церкви по вопросам регулирования отношений с существами иных планов». Глаза Джаггерджака остекленели, пока он пытался переварить услышанное, но остальные осознали сказанное несколько быстрее. «И что Инквизиции надо от Вла Куросаки-сана?» «Конкретно, ничего. Но они были бы не против, если бы Ичиго выжил в грядущих разборках и продолжил самим фактом своего существования ограничивать угрозу вашего нападения на людей. Не понимаю, а откуда они узнали о том, что происходит в этой стране? Здесь же не распространено христианство. Благодаря взаимовыгодным отношениям с неким Урахараисаном они знают все, в общих, конечно, чертах о текущей ситуации в вашем регионе. Но не будем о том, что нас не затрагивает». Стефано резко сменил тему, увидев, как пришедшие в ярость хозяева дома заскрипели зубами и загорелись жаждой лишить кого-то болтливого жизни. «Я пришел к вам обсудить безопасность моего ученика. Считайте, мы не справимся с его защитой? Если честно, я предпочел бы не рисковать. И какие же будут ваши предложения?» — раздался со стороны лестницы, ведущей на второй этаж, вежливый, но ехидный голос. «О, прошу простить мою бестактность, мы не представлены. Мое имя Ичимару Гин. Приятно познакомиться, господин Ичимару. Стефано Эспозито. Впрочем, вы мое имя, думаю, и раньше знали». «Безусловно, уважаемый, безусловно. Так что вы предлагаете? Двухмесячную поездку в тренировочный лагерь. У Куросаки-сана скоро начнутся занятия. У вас нет возможности оплатить репетиторов? Так я вам помогу». «Спасибо, но мы справимся». «Но вы думаете, что Куросаки-сана не найдут в тренировочном лагере? В засекреченном комплексе в России его никто, кроме русских, не найдет. К тому же там первозданная природа, свежий воздух, натуральные продукты. Все самые нужные для здорового и полноценного развития. Стоит ли говорить, что шанс отправить драгоценную особу в места надежные, отдаленные и полезные заинтересовал всех без исключения? Правда, Рюкин закинул удочку на тему своего сына, но мастер отнесся к просьбе с пониманием. По его предварительной заявке было выделено 10 мест, чтобы наверняка хватило. 2 часа расспросов и изучений буклетов очень секретного содержания, и Рюкин, как временный опекун Ичига, подписал от имени сына и племянника 2 запроса. Остальные Нел вызвалось передать родителям друзей Куросаки и убедить их в необходимости отправить отпрысков на здоровый отдых. Оставался еще вопрос, как Ичига прореагирует на утвержденные без него планы, но тут Стефана снова помог им, предложив несколько совершенно безвредных снотворных таблеток и руны-порталы для переброски спящих будущих курсантов. Задерживаться дольше положенного итальянец не стал, и после урегулирования всех вопросов откланялся. Следом за ним ушла на свою миссию Нелу. Вопросы подготовки к боевым действиям отложили на следующее утро, и скоро кухня практически опустела. Джиггерджак сидел в одиночестве и, нервно хмурясь и кусая губы, о чем-то думал. Но в какой-то момент он на что-то решился и, резко встав, вылетел из дома. Куокак уже решила воспользоваться затишьем и сходить навести мосты Курахари. В его магазинчике, к ее удивлению, все еще царила частичная разруха, а сам Шинигами обнаружился на скрытой лаборатории в подземном комплексе. Недалеко была и Шихауин в образе кота, недовольно хлеставшего себя хвостом. Впрочем, причина для недовольства у нее была. Ученый и в лучшие дни имевший потасканный заросший вид, правда, искусственно создаваемый, сейчас выглядел просто ужасно. Отрастающая борода была в подпалинах и покрыта разного цвета пятнами, волосы спутаны и всклокочены, местами обожжены, ввалившиеся глаза с полопавшимися капиллярами вводили в дрожь. Что это с ним? Куокаку передернула плечами, глядя, как киски носятся вокруг стоявшего на столе короба из непрозрачного стекла. Помнишь, лаборатория наверху рванула? Даже если бы забыла, по состоянию дома наверху все видно. У него там был в процессе какой-то эксперимент над искусственной душой, получил он тут несколько по случаю. Но когда лаборатория рванула и все в ней смешалось, то из-за нарушенных условий эта душа разрушилась, но частично уцелела, и уцелевшая часть слилась с остатками реагентов, которые удержала от мощного взрыва. То есть вон в той емкости лежит бомба, удерживаемая от взрыва нестабильными остатками модифицированной психом ученым души. Ага, и какой мощности будет взрыв, если сдерживающая сила исчезнет? Шиба нервно вытерла вспотевший лоб. Да не сильный, максимум эти острова разнесет, может, часть континента заденет. Да что он хранил в своей лаборатории? Яруичи-сан, вдруг подлетел к ним небритый тип со взором горящим. Она меня понимает. Разумное оружие, представляешь, да ей под силу короля душу уничтожить. Представляешь, она способна пожирать рейцу и становиться сильнее. Правда же прелесть? Да, точно, Шиба по-новому взглянула на новое детище Урахары, едва ли не более жуткое, чем предыдущее, прелесть. Кстати, Куокаку, тебе чего надо-то? Та перевела на вернувшуюся в человеческий вид Шихауин. А, так, хотела узнать, что с той стороны про Квинси говорят. Киски давно в лаборатории Хуэкамунда не был, а к вам Гарганту открывать только полиция. Говорят, участились рейды на окраины Рукангая. Причем уничтожают всех, изобретающих пустых, и плюсов. В Хуэкамунда они тоже активировались. Говорят, скоро начнется. Шиба всеми силами отводила внимание от своей промелькнувшей заинтересованности в порождении безумного ученого. Но жаль, что с Сирите никаких подробностей. Ладно, пойду я, Ичи скоро вернется домой, а у нас на вечер планы. Пока, бывшая глава 2-го отряда проводила заклятую подругу задумчивым взглядом. Что-то в ее поведении было не так, она глаз на Мусю положила, Урахара присел рядом с женщиной, у нее прям глаза загорелись, когда я про ее силу сказал. Думаешь, они хотят уничтожить короля? Скорее, Яхве, тот Куросаки не оставит в покое. Что ж, возможно, ты прав, но мне кажется, что-то тут все же не так. И, кстати, почему Муся? В полутемном тренировочном зале, с закрытыми плотной повязкой глазами, плавно танцевал с 2 хищно блестевшими в рассеянном свете клинками мужчина. Сидевшие вдоль стен ученики, раскрыв рты, смотрели на завораживающее зрелище. Плавно перетекая из защитной стойки в атакующую, меняя позиции и стили, мастер рисовал неповторимый узор боя, созданный им за долгие годы практики. Захватывающий и поражающий воображение, он был, тем не менее, пригоден лишь для показательных дуэлей, на что, собственно, и ориентировалось все фехтование в мире. Пережиток былых эпох, с трудом выдержавший резкий рывок в развитии человечества, Путь меча ныне был лишь одним из видов спорта, и какими бы красивыми словами ни называли себя мастера всех школ, как бы ни гордились традициями и древностью своих техник, ныне они отличались от других спортсменов лишь большей травматичностью своего вида деятельности. Хотя, пожалуй, тоже фигурное катание или легкая атлетика даже были более опасными для жизни и здоровья. 2-3 века назад, за теперь доступные всем желающим тайны, последователи разных фехтовальных школ платили состояние и не считали себя прогадавшими. А сейчас мастерам приходится комбинировать смертоносные приемы для привлечения новых учеников, без которых веками вырабатывавшиеся навыки канут в небытие. Но сейчас Стефана, впервые за долгие годы, показывал свое мастерство тем, кому был готов передать его секреты, включая даже те, что передавались в их семье только от отца к сыну. Но последние, правда, только одному, любимому ученику. После резкого удара с разворота мастер замер, и, переложив оружие в одну руку, стянул влажную от пота повязку. Свет сразу стал ярче. Сейчас вы видели комбинацию смертельных приемов с различными пустышками, призванными отвлекать внимание противника. Эспозито сел на пол перед четырьмя глазевшими на него парнями, и с этого дня вы, занимаясь отдельно от остальных, будете разучивать все приемы по отдельности. А почему не всю связку сразу? Разве от нее не больше толка? У Мидзуира от нетерпения дрожали руки. Скажи ему год назад, что он зафанатеет от грубых железяк и способов, как лучше ими махать, дабы нанести добро ближнему своему, он бы только посмеялся. Как можно променять милых девочек на какое-то мечемашество? Однако ж, судьба весело посмеялась над ним. Иди сюда, мужчина встал перед зеркальной стеной зала, поманив к себе ученика и поставив его перед собой, а теперь внимательно смотри на нас. Парень с тоской смотрел, более чем наглядно видя всю огромную разницу между ним и учителем. И сразу становилось понятно, почему-то, что идеально подходит для почти двухметрового европейца, совершенно не подойдет невысокому тонкокосному японцу. Ну, а с тобой, Ичига, у нас будут самые напряженные занятия. Отойдя от погрустневшего Кадзимы и останавливаясь перед так же резко погрустневшим рыжеволосым учеником, предвкушающе улыбнулся мастер. «Мы верим в тебя, Ичига», — Кига ободряюще похлопал друга по плечу, стараясь скрыть радостную улыбку. «Ибо чем больше внимания достанется Куросаки, тем меньше будут издеваться над остальными. Дружба дружбой, но желание вернуться домой не сильно потрепанным никуда не девалось. Спасибо за заботу, Асана», — на лице лучшего ученика проступила кривая улыбка, «и за веру в мои способности. Не волнуйся, я понимаю твое беспокойство, и обязательно напомню мастеру об усилении тренировки для вас. Вы же говорили, что хотите драться со мной на равных». Ребята, в этот день занимавшиеся вместе, собирались домой под задумчивым взглядом мастера фехтования. Их действительно ждали персональные, отдельные ото всех тренировки. А о том, где именно они будут, говорить было не обязательно. Глава 25. Развеселую компанию Ичига и его сотоварищи Арранкары встретили приветливо. Не будь Куросаки настолько утомлен после тренировок, что еле двигался, то он бы определенно заподозрил нечто неладное, ведь Ичимару, не прошедшийся по нему или его гостям, это было чем-то из ряда вон выходящим. Но, увы, чутье парня подвело. Нил-Лиил готовила изумительно, и любые блюда, выходящие из ее рук, сметались в мгновение ока. А уж под домашний натуральный сок тем более. Парни были уставшими, и потому никого из них не насторожило то, что после сытного ужина их потянуло в сон. Ведь что может быть естественнее, в комнате Ичига для гостей уже были расстелены футоны, и троица с блаженством растянулась на своих спальных местах, мгновенно отрубаясь. Через 10 минут дверь в комнату тихо отворилась, и в нее проскользнули молчаливыми тенями арранкары, неся большие сумки, которые опустили на спящих гостей. Нелуити тем временем неслышно метались по комнате, собирая вещи Ичига, так как раньше сделать этого не могли, дабы не вызвать подозрений. Через несколько минут десяток сумок, половина из которых подозрительно позвякивала, были готовы, и Улькиора активировал руны переноса. Комната опустела, а ранкары, спустившись в гостиную, где уже сидел Рюкин, также отправивший сына, расселись на своих любимых местах. «Что за мрачные мины? Кого хороним?» Бодрый голос Куаукаку нарушил висевшую тишину. «Как всегда, ни малейшего такта», — скривился Квинси. «Нужен такт, катись в Вандерриях, там его валом будет», — хмыкнула женщина. «А тут ваши аристократические заморочки нафиг никому не сдались. Так все же, чего мрачные такие? Объекты в безопасности, Беспокоиться за повернутого на защите друзей Ичига не надо. А вдруг все же там опасно? Мы же даже прийти на помощь не сможем. Не Лиил сидела, закусив губу. Зря волнуешься, Шиба стала серьезной. Русские терпеть не могут ни пустых, ни Шинигами, ни Квинси. Так что более безопасного места для Ичига нет ни в одном из миров. Прежде чем кто-либо успел ответить, в углу гостиной открылась Гарганта, и в комнату ввалился потрепанный Нумерос. На Лас Начес напали. Голова зверски болела, сухость во рту и приклеившийся к небу язык выводили из себя, как и общая слабость, не позволявшая не то, что шевелиться, а и просто глаза открыть. Впрочем, судя по мученическим стонам, плохо было не ему одному. Только вот радости последнее не приносило, в отличие от вопросов, где он вообще находится, и как умудрился в это место попасть. С трудом разодрав склеившиеся ресницы, Ичига мутным взглядом обвел место своей дислокации. Он оказался на полу в просторной комнате, покрытой шкурами каких-то немаленьких зверей, а рядом, в столь же невменяемом состоянии, валялись его друзья, засыпанные горой сумок. Асана, Мидзуира, Исида и он сам. Ладно, почему могли похитить, если, конечно, это похищение, Исиду и самого Куросаки, парень еще мог понять. Тут как бы на них несколько мутных личностей планы имели, но что тут делали двое других? Средство давления на него, Ичига, ведь всем известно, что за друзей он на что угодно согласится. Впрочем, погрузиться в раздумья и накрутить себя ему не дала открывшаяся дверь и вошедший в нее мастер Стефана, который, оглядев парней, протянул севшему Ичига флакон мутной белой жидкости. Вот уж кого-кого, а своего учителя фехтования Куросаки тут встретить не ожидал, и потому без вопросов выпил, что ему дали. От кисловатого напитка по телу сразу пронесся поток энергии, наполняя мышцы силой, и скоро Ичига уже поднялся и смотрел на своих отрывающихся от пола друзей и следившего за ними мастера. «Что ж, ученики, раз вы пришли в себя, предлагаю перейти в место, более приспособленное для разговоров». Стефана оглядел бледных парней и первым вышел за дверь. Длинный слабо освещенный коридор с нумерованными арабскими цифрами дверями вывел их на большую деревянную веранду с массивной деревянной же мебелью. С нее открывался прекрасный вид на пока еще зеленый огромный луг со скошенной травой, мерцающую вдалеке реку, и непривычный темный лес из хвойных деревьев. Воздух был прохладен и свеж, а звенящую тишину нарушало лишь далекое пение птиц, и никаких звуков большого города. Мужчина сел в кресло возле большого квадратного стола, за ним, помявшись, разместились и остальные. Несмотря на множество вопросов, юноши разговор начинать не спешили. «Добро пожаловать в тренировочный лагерь для людей с особыми способностями Воитель, принадлежащий русской организации защиты от паранормальных явлений, место, в котором вы проведете ближайшие месяцы. Простите, но я, видимо, что-то не понимаю». Исида поправил очки, как всегда, когда нервничал, «но я не вижу связи между собой и вашими учениками. Почему я здесь?» «Потому что так решил ваш отец, молодой человек. Впрочем, вы все здесь с разрешения и согласия ваших родственников и опекунов. А наше согласие, значит, не требуется». Голос Ичига звучал спокойно и ровно, и, тем не менее, его друзья вздрогнули. Вот только повеяло от рыжего в этот момент чем-то таким. Мастер и ученик пристально смотрели друг на друга, но Куросаки не выдержал первым. Сжав кулаки так, что побелели костяшки, он отвел взгляд и хмуро уставился в отполированную поверхность стола. «Ввиду того, что ваши интересы и способности разнятся, учиться вы будете в разных группах, но на общих занятиях пересечетесь не раз. Ичига и Урию-кун, не переживайте, здесь есть прекрасные специалисты, которые подготовят вас к поступлению в медицинский институт. Помимо этого, Урию-кун, ваш отец просил по возможности найти вам наставника по стрельбе из лука. Здесь их немало, и, я уверен, вы многое для себя почерпнете. А нас не заставит ходить на занятия по медицине?» С опаской поинтересовался Мидзуира. «Разумеется, вы будете их посещать, в том объеме, который необходим для выработки умения оказать первую помощь. В остальном ваши занятия будут по выбранным вами направлениям. А теперь, вопросы. Благодарю, мастер, но я уверен, что мы разберемся в процессе. Мы не смеем отвлекать вас», — голос Ичига звучал предельно вежливо, но судя по тому, как он выглядел, до взрыва оставалось совсем немного. «Тогда я позову тех, кто вас проводит и покажет, что здесь и как». Стефана с грустью посмотрел на ученика, но настаивать не стал. В конце концов, он знал, что этим все кончится. По жилой территории их провел парнишка лет 13, представившийся Алексеем, или, как посмотрев на искаженные лица иностранцев, Алексом. Пока он водил их, показывая красоты места и на чистейшем японском рассказывая обо всем виденном, Куросаки сумел успокоиться и взять себя в руки. Место оказалось красивым. Дом, где они пришли в себя, был одним из жилых комплексов. Комнаты были рассчитаны на 8 человек, с 4 двухэтажными кроватями. Общим языком для общения был, естественно, русский, но почти каждый из учеников лагеря говорил как минимум на 3-4, а многие и на большем количестве. Поразили привыкших к благам цивилизации японцев удобства. Туалеты на улице, в виде ряда грубо сколоченных деревянных кабинок с дырами в полу. Вместо привычного душа была топившаяся раз в неделю баня, а для ежедневного приведения себя в порядок текущая рядом река или источники. Источники с водой, температура которой всегда, зимой и летом, была одинаковой, 4-6 градусов. На реке же, в зависимости от времени года, Исида, окунув руку в воду источника, почти сразу ощутил, как ее сводит от холода, и гневно уставился на провожатого. «Со временем привыкнете», — Алекс пожал плечами, «после тренировок вы рады будете тому, насколько прохладна и приятна вода». Водили их до самого обеда, который, ввиду летнего времени, подавался на улице. Под широкими навесами из темной ткани стояли сколоченные из почти необработанных досок столы и лавки, заполненные сотнями парней и девушек, с огромной скоростью уничтожавших выданную им еду. Алекс повел их к стоявшим чуть в стороне плитам, возле которых суетились их сверстники, одетые в белые халаты и косынки. «Еду по очереди готовит», показывая, где взять подносы и посуду, объяснял Алекс, «продукты привозят из окрестных деревень, все свежие и натуральные. Сегодня по плану щи, гречка с мясным рагу, компот и булочки. Меню меняется каждый день, на всех», Ичига был удивлен. «Меню установлено на неделю, и каждый день из семи еда разная, но всегда вкусная». «Ладно», он сдался под скептическими взглядами, «почти всегда. Самое невкусное, завтраки, там всегда молочная каша». Алекс усмехнулся, глядя на скривившиеся лица новичков. Наивные, они еще не знали, что их тут будут гонять так, что они с радостью будут трескать и манку, и молочную вермишель, и геркулес, и добавку просить пойдут. Впрочем, предупреждать заранее он своих подопечных не собирался. Что поделать, традиция. Обед японцев, вяло ковырявшихся в тарелках и кривившихся при попытке съесть первое, не впечатлил. Они привыкли к совершенно иной пище, и удовольствия от местных блюд не испытали. Впрочем, горевать им пришлось недолго. Как оказалось, время на адаптацию закончилось, и они через 40 минут должны были присоединиться к младшей возрастной группе для тренировок. На поле Ичига сотоварищи пришли злыми и недовольными. Еще бы, ведь их поставили с детьми 12-13 лет, их, выпускников, и объяснение одного из тренеров, что это просто для определения их физических способностей, утешали мало. Команда из 16 тренеров построила своих подопечных рядами, и началась разминка. Так как недавно был обед, сразу большую нагрузку им не давали, медленно и плавно работая над гибкостью. Пальцы, кисти, запястья, локти, плечи, шея, тело, ноги. Когда упражнения закончились, с Ичига и его друзей градом катился пот, а после была тренировка выносливости, марафон, всего 4 километра. Японцы, у которых после упражнений тряслись и дрожали от непривычки все мышцы, пробежав, рухнули на землю, пытаясь отдышаться, но такой роскоши им не позволили. Ведь сразу началась силовая тренировка, турники, брусья, кольца, канаты, пресс, отжимания. До конца выдержал только Куросаки, но и он едва стоял на ногах, в голове гудело, перед глазами плыли темные круги, и он еле осознавал, что происходит вокруг него. Исида, Асана и Мидзуира пали почти сразу после марафона. Что ж, голос главного тренера был бодр и весел, теперь, когда вы размялись, самое время приступить к тренировкам. Сейчас все расходятся по своим секциям, а к 7 часам, как всегда, приходите на вечернюю пробежку. Смеясь и переговариваясь, дети разбежались кто куда, оставив на поле одного качающегося и 3 неподвижно валяющихся японцев, к которым неспешно шел Стефана, в сопровождении высокого худощавого мужчины. «Как вам ежедневная тренировка?» С иронией поинтересовался мастер устонущих тел, ответивших ему бессвязным бормотанием. «Вы, кажется, хотели к другим возрастным группам присоединиться?» По телу Ичига, все же севшего на землю, прошла судорожная дрожь. Как-то ему резко расхотелось знать, чем же занимаются старшие группы, пусть это и стыдно. «Подъем, господа!» Стефан рывками поднял своих учеников, а Исиду вздернул на ноги его сопровождающий. Отдых после этой тренировки не предусмотрен. Исида-кун, это мастер Ференце Салин, один из лучших лучников в этом лагере. Дальнейшие тренировки тебе предстоят под его чутким руководством. Ференце, не дожидаясь отклика от безвольной тушки в его руках, потащил ученика в одному ему ведомом направлении, а Стефана, проводив его взглядом, посмотрел на своих подопечных. «Идемте, господа, дела не ждут». Итальянец привел парней к источнику и резко скинул их в холодную воду прямо в одежде. Ичига, у которого от ледяной воды перехватило дыхание, резво выскочила из купальни, впрочем Асана и Мидзуира почти не отставали от него. Прийти в себя им не дали, потому как мастер заставил их бежать до самого тренировочного полигона, где им предстояло заниматься. Под еще теплыми лучами осеннего солнца и от бега тонкая одежда просохла, и к тренировкам с мячом они приступали уже полностью сухими. Сегодня вы могли оценить свое физическое состояние. Стефано неспешно шагал взад-вперед перед учениками. Как вы могли убедиться, вам не хватает очень и очень многого. В плане владения мячами ваши успехи неплохи, но, увы, только на уровне любителя. Но, мастер, вы же говорили, что у Ичига хорошо получается. Я не отрекаюсь от своих слов, но вы должны понимать, что хорошо на уровне простого человека, и хорошо на уровне тех, кто превосходит человека разные понятия. Все вы способны превзойти человеческий предел, именно потому вы и оказались здесь. Куросаки хотел было возразить, что он здесь сейчас от человека не отличается, но вовремя вспомнил тренировки Рюкина, и происхождение своей матери, и промолчал. Останься мы в Токио, вы также не избежали бы усиления тренировок, но из-за ограниченности пространства и времени, их эффективность была бы в разы меньше. Здесь же у вас все условия для развития, и я приложу все силы, чтобы вы ими воспользовались. А как же занятия и подготовка к институту? Все теоретические занятия проходят в первой половине дня, до обеда. И еще, здесь нет выходных, и график един на всю неделю. Впрочем, ученики, довольно разговоров. Берите оружие. Стойки с оружием, стоявшие под навесами, ломились от обилия клинков всех видов и типов. Друзья быстро выбрали похожие на привычные, и вернулись к мастеру. Поскольку вы только прибыли, то первую неделю заниматься будем здесь. Кстати, все занятия проходят независимо от погоды и времени года, так что будьте осторожны и не заболейте. Да мы заболеем с одного купания в ледяной воде. Как вообще можно жить без душа? Пробурчал Асана. Не переживайте, болеть вам не дадут. Тут очень, очень хорошие медики. Итак, обычная тренировка. Приступаем. Несмотря на обучение у одного мастера, все трое занимались по различным методикам. Разные стойки, разные стили, разные техники ударов. Обычная тренировка подразумевала под собой использование всех базовых стоек по очереди с отработкой опять же базовых ударов. Ичига, привычно двигаясь и орудуя клинками, вскоре заметил, что руки стали уставать. Нет, после изматывающей разминки это было неудивительно, но ему казалось, что что-то не так. Он успел закончить только первый подход, как руки скрутило острой болью, и мечи выпали из ослабевших пальцев. Судя по ругани, так было не только с ним. Эти мечи, Мидзуира хмуро смотрел на валяющееся оружие, с гримасой массируя руки, они тяжелее. Ненамного, Стефан раздал ученикам небольшие баночки с вязкой желтой мазью. Вы еще не готовы к серьезному изменению веса оружия, но обещаю, что к концу занятий вы спокойно овладеете клинками в два, а то и три раза тяжелее привычных вам. Но зачем? Вы ведь сами говорили, что все давно стандартизировано. Ребята, вы забываете о том, что здесь вас готовит для боев не с людьми. Все освещенное и зачарованное оружие, способное поразить тех, кого Ичига, да и вы, знаете как пустых, массивное и тяжелое. Потому как легкое не пробьет маски этих тварей. Я вот думаю иногда, Кодзима рухнул на землю, втирая мазь в руки, чтобы было, не начни я общаться с Ичига. Названный занимался тем же самым, но после этих слов стало видно, как он напрягся. Куросаки сам много думал об этом, и считал себя виноватым в том, что из-за него столько народу пострадало, лишившись спокойной человеческой жизни. Пожалуй, в этом и была основная причина его помешанного на защите всех и вся поведения. Ага, Асана согласно кивнул, я тоже думал, думал, думал и думал, а потом понял, что жизнь была бы скучной и неинтересной. Нет, реально, ходи в школу, делай задания, учись, и так вся жизнь, размеренная, спокойная, обыденная. Может, позже я и стану думать иначе, но сейчас я рад, что у Ичига такие способности, и что мы теперь тоже замешаны в интересных событиях. Согласен, Мидзуира улыбнулся, и, встав, протянул рыжему другу руку, помогая подняться. Я действительно рад, что мы стали друзьями, Ичига. Куросаки, крепко схватившись за протянутую руку, рывком поднялся, и только кивнул на откровение друзей. Говорить мешал откуда-то взявшийся комок в горле. Раз вы отдохнули, клинки в руки, вернул их к реальности голос мастера, который, не обращая внимания на дружные стоны, продолжил: продолжаем занятие. До вашей вечерней пробежки еще 3 часа, не стоит терять драгоценного времени. Глава 26. Что является лучшим лекарством для дурного подростка с бушующими гормонами и затуманенной обидой головой? Учителя, тренеры и наставники тренировочного лагеря были уверены, что труд, умственный и физический, и, как ни удивительно, были полностью правы. Первый день Куросаки ходил, гордо выпрямившись и поджав губы, всем видом демонстрируя мастеру свое оскорбленное достоинство. Имеется в виду, конечно, та часть дня, что предшествовала тренировкам. После он только и мог, хрипя и согнувшись, пытаться угнаться за всеми. Утро следующего дня, наступившее преступно рано, в 5:30, со звуками сирены, проигнорировать которую было никак нельзя, принесло с собой адскую боль во всем теле и сводящие мышцы судороги. Впрочем, видимо, чего-то подобного наставники ожидали, так как стоило сирене отзвучать, как в комнату влетели 4 крепких мужчин с чемоданчиками, оперативно повалили страдальцев на застеленный толстыми коврами пол и, вооружившись пахучими мазями, приступили к массажу. Несмотря на дикие вопли, сдержать которые не смог ни один из японцев, в комнату никто не вошел и не обеспокоился источником звуков. Массажисты, коих Ичига про себя назвал костоломами, крутили и вертели мальчишек во все стороны, а любая попытка рыпнуться давилась на корню. Впрочем, через 10 минут пытки их расплывшиеся бесформенными массами тела оставили в покое, посоветовав, однако, поторопиться на утреннюю разминку, так как за пропуск ожидает наказание. Со стонами и охами товарищи по несчастью выползли из общежития, где их перехватил Алекс и отконвоировал ко вчерашней группе, уже построившейся на полигоне. Мучения продолжались. 40-минутная разминка, должная, по идее, пробудить организм ото сна и зарядить энергией, высосала из ребят все силы. И потому, когда материализовавшийся рядом мастер Стефана с посильной помощью еще 3 человек отконвоировал их к источнику, сопротивляться они не могли. Обжигающая ледяная вода перехватила дыхание, лютым холодом окатила разгоряченные ноющие мышцы и прояснила сознание. Из купальни Ичига вылетел бодрым, злым и готовым к совершению мести. Не вышло. До конца завтрака оставалось 15 минут, а есть после нагрузок хотелось невероятно, потому дружная компания Аки на крыльях полетела переодеваться, так как к еде в тренировочных костюмах не допускали. К пункту раздачи они примчались за 7 минут до окончания трапезы. Большая тарелка белой дымящейся субстанции, в которую повара кидали большие куски ярко-желтого сливочного масла, вызывала подозрения, но есть хотелось неимоверно. К каше полагался стакан сока, 2 бутерброда и небольшая емкость с вареньем. Помимо этого на столах стояло множество кувшинов с холодной водой, квасом и чаем, лежал порезанный хлеб и стояли миски с сахаром. Каша была съедена моментально, остальная выданная еда задержалась на 2 мгновения дольше, после чего голодные взгляды перешли на вкусно пахнущий хлеб. Алекс только и мог с изумлением смотреть на своих подопечных, за считанные минуты вычищающих стоящие перед ними огромные подносы. Увы, наесться до отвала им не дали, вновь прозвучала сирена, и следом за Алексом Куросаки сотоварищи потянулись к учебным корпусам. На входе их перехватили учителя и развели по кабинетам. Учеба началась. Ичига в компании с кузеном, источая мрачную ауру, шли на обед. До сегодняшнего утра они, наивные, были уверены, что здесь, вдали от цивилизованной Японии, им однозначно не удастся подготовиться к поступлению в институт, а все слова мастера воспринимали, как попытку сгладить ситуацию. Теперь же ошибка была осознана. Занятия шли с 7:30 до часу дня, практически без перерывов. Вроде бы и недолго, у них в школах они учились гораздо дольше, вот только количество вываленной на них информации ужасало. Темы летели одна за другой, никаких повторений, Никаких разжевываний. В своей элитной академии они бы минимум неделю изучали то, что выдали им за день, и это напрягало. Как и то, что несмотря на скорость, все знания отложились в голове, они вылетели, как всегда бывает, сразу по окончанию урока. Обед подходил к концу, когда Ичиго внезапно замер, пораженный ужасной мыслью. Им предстояла тренировка. Судя по внезапно побелевшим лицам Асана и Мидзуира, они подумали о том же, и Сида внешне казался спокойным, если бы не трясущиеся руки, которыми он пытался удержать стакан. Как вскоре выяснилось, вчера, пожалев новичков, тренировку сделали облегченной, а сегодня настала пора полноценного занятия. Заполненные до предела дни слились для Куросаки в одну сплошную вереницу кадров, мелькавших перед глазами. Тело двигалось, разум запоминал, но все это происходило как будто без самого Ичиго, который наблюдал за своими действиями словно со стороны. Переломный момент наступил через полторы недели. Этот день проходил как всегда: учеба, обед, тренировка. Стефано, как обычно, нагрузил учеников заданиями и ходил вокруг, следя за правильностью выполнения. И тут Ичиго переклинило. Обида на то, что его тайком, против воли увезли из дома, что мастер оказался в этом замешан, что где-то там остались его друзья и сестренки, и он ничего не знал о них, постоянная боль и мучение в лагере, все слилось в сознании парня и переродилось в волну дикой всепоглощающей ярости и злости. Куросаки с силой вцепился в утяжеленные клинки, лицо исказило злая гримаса, и он молнией, не обращая внимания на боль в теле, кинулся на того, кто стал воплощением всех его страданий. Гул столкнувшихся мечей эхом разнесся по полигону, привлекая внимание посторонних. Замерших Асана и Мидзуира оттащили подальше от яростно дерущихся мечников, и они, как и остальные, замерев, смотрели на развернувшееся перед ними сражение. А посмотреть было на что. Гибкий и подвижный рыжеволосый юноша Юлой вертелся вокруг более высокого и массивного оппонента. Удар, отскок, смещение и снова удар. Растворившийся в горячке боя парень инстинктивно использовал все свои сильные стороны, вот только разница в опыте сводила на нет его усилия, заставляя яриться все сильнее и допускать ошибки. Стефано внимательно следил за учеником, и когда ярость окончательно поглотила сознание Куросаки, мастер, мгновенно переместившись к нему ударом рукояти меча, вырубил парня. На лице Ичиго на миг появилось удивленное выражение, а потом он, как подкошенный, упал на землю, так и не отпустив своего оружия. К медикам его, Эспозито повернулся к наблюдателям, и к лежащему сразу кинулось трое мужчин, быстро унесших пострадавшего. «С ним все будет хорошо, мастер», мужчина обернулся и внимательно посмотрел на взволнованного Кига и маячившего за ним Кадзиму. «Конечно, отлежится, придет в себя, и снова вернется в строй. Вот только, теперь он будет заниматься отдельно от вас. Но почему? Потому что Ичиго уже можно переводить в следующую возрастную группу, а вы пока не готовы. А на уроках и ваших тренировках все останется по-старому, только нагрузка на него увеличится. Мастер, а это не опасно?» Мидзуира нахмурился, все же у него явно был срыв, может, лучше щадящий режим. «Не думаю», Стефано загадочно улыбнулся, «впрочем, когда Ичиго к нам присоединится, мы спросим, что он выберет. А пока, довольно разговоров. Ваша тренировка еще не окончена». Голова раскалывалась от боли, и, когда Ичиго сумел сесть, перед глазами поплыли черные круги. Несколько минут ему потребовалось, чтобы проморгаться и оглядеться вокруг. Впрочем, как только он это сделал, проморгаться ему захотелось еще раз. Вокруг него был до боли знакомый мир, только теперь далеко не перевернутый, а самый что ни на есть нормальный. Взметались в голубую ввысь сияющие стеклами небоскребы, плыли по небу белые пушистые облака, ярко светило и согревало солнце. Парень посмотрел по сторонам и потер глаза рукой, потом еще раз, и еще. Представшая перед ним картина не менялась. На крыше соседнего небоскреба раскинулся огромный бассейн с прозрачной голубой водой. С одной стороны стояли пляжные зонты, шезлонги и небольшие столики, заставленные тарелками с фруктами и бокалами с коктейлями. На одном из них лежал до боли знакомый черноволосый пацан, вот только вместо плаща и мрачной черной одежды на нем были веселые гавайские шорты, а на соседнем развалился еще более знакомый белобрысый тип в плавках со слоником. Оба в руках держали карты. Куросаки, замерев, довольно долго рассматривал сюрреалистичную композицию, и чем дольше смотрел, тем больше в нем поднималось ярости. Значит, пока он там страдает, переживает о своих внутренних обитателях, Они тут прохлаждаются и радуются жизни. Прилетевшая ему в морду вода со льдом разом смыла негатив, заставив недоуменно моргать и щуриться. Остыл, пустой внимательно оглядел своего короля и довольно хмыкнул, тогда пошли. И он пошел. Позже была игра в карты, и на раздевание, и на щелбаны, и на желание, много-много коктейлей, которые ему по очереди подливали то пустой, то зангицу, купание в бассейне, обливание невесть откуда взявшимся шампанским и многое-многое другое. Последним, что помнил Ичига, было совместное распевание песен и соревнование, кто дальше запустит гицугу. Победил, вроде, зангицу. Утро встретило рыжего уже привычной сиреной, но непривычной комнатой. Впрочем, после быстрого осмотра из лазарета его выперли, повелев отправляться на тренировки. Нечего здоровым лбам впустую тратить время. Вездесущий Алекс радостно встретил его и обрадовал сменой коллектива и сложности занятий. Впрочем, все оказалось не так плохо. Или Ичига втянулся, или так сказался глубокий более чем 12-часовой сон, но заниматься в этот день ему было в разы проще. Послеобеденная тренировка доставила, конечно, массу сюрпризов и трудностей, но позитивное настроение не пропало. Мастер принял извинения и загрузил упражнениями, беспокойство друзей бальзамом пролилось на душу и подняло настроение еще выше. Приснившийся сон зарядил положительными эмоциями, но, увы, и грустью. Куросаки сильно скучал по зангицу, да даже по пустому, но, увы, увидеть их не мог. Вечером, когда все уснули, Ичига, ностальгируя, вытянул руку и пробормотал себе под нос слова активации Шикая Зангицу. Обитателей 214 комнаты разбудил пронзительный вопль. Исида, кому было ближе всех к выключателю, вскочил, щелкнул кнопками, и комнату залил яркий свет. Проморгавшись, ребята увидели чудную картину. Всклокоченный Куросаки сидел на своей второй палке и очумело глядел на лежащий перед ним огромный тесак. Он-то протягивал к нему руку, то отдергивал ее назад, а на лице было действительно шокированное выражение. Спустя несколько минут дверь распахнулась, и в комнату влетели смотрители и охранники их крыла общежития. Недоумение на их лицах при виде Ичига и его игрушки сменилось пониманием, и, велев всем ложиться, а самому рыжему сперва убрать меч, они ушли. Утро принесло с собой радостную весть, что теперь у них, вместо вечернего полуторачасового отдыха будут особые тренировки. У Исиды, сил Квинси, у Мидзуира и Асана, их пробудившихся, но еще не оформившихся сил, ну, а Ичига не повезло больше всех, и заниматься он будет тем же, что и остальные, плюс контролем сил шинигами, вернувшихся к нему сил шинигами. После тренировки у Эспозита мальчиков разобрали наставники. Урию привели в глубокое подвальное помещение, хотя, скорее, в подземную пещеру. На входе Квинси замер, потому как открывшийся вид поразил его до глубины души. В помещении, выстроившись ровными рядами, стояли подростки и по команде слаженно стреляли из луков. Луков Квинси не ожидал. Приведший его мужчина усмехнулся и подтолкнул подопечного. «Здесь много твоих сородичей. В былые времена из вашей расы выходили известнейшие лучники, а, сам понимаешь, до огнестрельного оружия этот тип воинов был незаменим. Но ведь император Квинси получает С. С каждого опыта силу», — закончил за него тренер. «Это только в том случае, если ему это позволит. Сам подумай, если б это было так, то он давно восстановился бы. Есть много способов блокировать негативные эффекты ваших сил, и они давно известны. Просто всегда есть фанатики, и именно они основали этот ваш Шатенбирих». Совершенно не последнего Квинси быстро ввели в курс дела и пристроили к занятиям. Частично теоретические, они открывали перед Урию все новые и новые грани, присущие их расе таланта. О своем недовольстве насильственным перемещением парень и думать забыл. Асана и Мидзуира попали в руки к экзорцистам. Как оказалось, заниматься этой сложной и неблагодарной деятельностью могли далеко не все, лишь те, кто так или иначе пострадал от влияния пустых, шинигами или Квинси. Такие пострадавшие, оставаясь людьми, могли пробудить в себе особые индивидуальные силы, дававшие возможность защищаться от порождения иных измерений. Сил у обоих японцев хватало. Они долгое время провели у ядерного реактора рядом с Ичига, что очень и очень сильно повлияло на них. Но из-за особенностей источника влияния, их силы не сформировались во что-то определенное, и потому для них создавали различные ситуации, направленные на разрешение этой проблемы. До первой тренировки Ичига был наверху блаженства. Силы вернулись, привычная тяжесть зангицу рядом, что нужно для счастья. Впрочем, кое-что беспокоило. Пока он считал пьянку с Зангицу и пустым сном, все было в порядке. Но теперь, когда вероятность того, что это было на самом деле, резко возросла, ему становилось не по себе. А еще он не мог нормально использовать свой Занпакта. Он его еле поднимал. Первая тренировка с шинигами поставила все на свои места. Да, силы вернулись к Куросаки. Да, их много. Вот только он, человек, и полностью их использовать никак не может. В принципе, это было верно. Все приключения он проходил в виде духа, оставляя тело Кону. А физические силы духов зависят от уровня Риэйцу. Только потому он и мог смахнуться с Кинпачи, что силушкой духовной его судьба не обидела. А на земле все упиралось в слабость и хрупкость телесной оболочки. В принципе, способы выходить из тела были. Вот только, чем чаще это делаешь, тем меньше связи между душой и телом. И перед ним стал выбор. Или он живет как человек, упорными тренировками нивелируя слабости тела, или ему дают способ перехода к форме духа. Но в этом случае еще год-два переходов, и он лишается тела окончательно. Связи между телом и душой уже серьезно нарушены, и уйдут годы на восстановление. Силы хотелось, но жить хотелось не меньше. Раньше Ичига, не задумываясь, выбрал бы второй вариант. Но вот он побывал на жарких Филиппинах, на почти нетронутой природе в глубинке России, и этот мир, прежде серый и неинтересный, расцвел манящими красками. И он хотел насладиться им в своем теле, а не в Гигае. Выбор был сделан, и радостный тренер облачил парня в костюм особой разработки, увеличивающий нагрузку на мышцы. Более продвинутый аналог утяжелителей. Зачарованное освещенное оружие делалось долго, и было достаточно хрупким. У Ичига же было оружие, сломать которое было практически нереально, но которым он пользоваться не мог. И теперь основной целью тренировок стала физическая форма, которая позволит использовать этот клинок. Услышав слова Нумераса, Арранкары дружной толпой ринулись в Гарганту. Впрочем, Шинигами и Квинси от них не отставали. Вокруг Белого дворца кипел бой. Квинси нападали продуманно и целеустремленно, выкашивая луками ряды пустых. Да, разработанная Зелем защита от Квинси помогала, но не всем и не всегда. Вдруг со стороны штернриттеров вылетело облако розовых лепестков, и с огромной скоростью устремилось на ряды адьюкасов, но в последний миг перед ними вспыхнул щит. Куаукаку стояла, нахмурившись и выставив вперед руку с небольшим медальоном в виде многоконечной звезды. Какого черта? Это же Синбанзакура Кучики. Квинси что, объединились с шинигами? Я Курахари. Шифер взмахом руки открыл Гарганту. Отводите войска и активируйте всю защиту. Нам нужно время. Возле магазинчика сладостей Кватро выходил в состоянии ледяной ярости. Киски уже давно не появлялся в лабораториях Лас Начес. А теперь это нападение ученому предстояло ответить на множество вопросов. Дверь перед Шиффером распахнул Тиссей, выглядевший далеко не лучшим образом. Замотанная повязкой голова, заклеенный глаз, примотанная к телу загипсованная рука. Впрочем, Урахара и Яруичи, сидевшие в комнате, куда привели Арранкара, тоже выглядели не очень. Если у ученого кроме еще большей бледности и забинтованной руки вроде ничего больше не было, то Шихауин от пояса до шеи была замотана в бинты, с проступающими алыми пятнами, правая нога была в гипсе, а левой руки от локтя вниз не было вообще. Я так понимаю, Улькиора-сан, голос ученого был хриплым и болезненным, на Лас Начес напали, Шиффер кивнул, и применили техники шинигами, не так ли? Снова кивок, на Сиритей тоже напали, вчера, на Белый город опускалась ночь, отряды уже устраивались на отдых, когда вечернюю тишину прорезал тревожный вой сирены. На них напали.